Глава 19. Я закрыла за собой дверь спальни и прислонилась к ней спиной, пытаясь прийти в себя. Как добралась до комнаты, я не помнила. Меня вроде бы сопровождал один из стражей. Сердце билось как безумное, напоминая о произошедшем. Мысли вновь и вновь возвращались в гостиную его высочества. В его глазах было столько эмоций, столько чувств, которых я не видела прежде. Они больше напоминали две льдинки, в них будто разгорался огонь. Губы горели, на языке все еще ощущался терпкий привкус вина, а его тихий шепот проносился в воспоминании. «Ты не просто одна из невест». И боль. Боль в груди тоже была реальной. Мой дар отреагировал на темную силу, на что-то чужеродное, на проклятие. Я читала, что сильные проклятийники могут считывать заклятия при близком контакте с жертвой. А учитывая то, что на принце был мой кулон, моя магия нас могла связать. Неужели я ощутила боль принца? Ведь сейчас я не чувствовала ничего такого. А может это все лишь часть игры? Очередная проверка очередной невесты? Ведь он же целовал Эстеф. От этой мысли стало мерзко. Но она возвращалась в спальню, едва держась на ногах. Ее дар тоже мог среагировать. Но она всегда была слабее меня. Столько мыслей, столько вопросов. Я никак не могла собрать воедино эту головоломку. И сама стала одной из ее частей. Сделав глубокий вдох, я оторвалась от двери и направилась к столику, на котором громоздились стопки библиотечных книг. Нужно отвлечься. Нужно попытаться понять, что за тетрадь попала мне в руки. Возможно, это дневник Фредерики, в котором есть какие-то записи о событиях прошлых лет, которые прольют свет на происходящее на этом отборе. Мне не верилось в то, что она была хладнокровной убийцей. Но принц верит в то, что кто-то в настоящем хочет доделать то, что она начала в прошлом. Но что именно она начала? Ведь если она погибла, то значит план сорвался. Приподняла две массивные книги, но тетради под ними не оказалось. По коже прошел холодок, а внутри появилось нехорошее предчувствие. Приподняла другую книгу, но тетради не было и под ней. Начала методично перекладывать книги с места на место, перетряхивать их, перелистывать. Опустилась на пол, исследуя каждый сантиметр, но тщетно. Тетради не было нигде. «Фредерика, ты меня слышишь? Мне нужно поговорить». Я обратилась куда-то в пустоту. Но призрак не явилась на мой зов. Не было ни завываний, ни холодка, ничего. Она или не услышала меня, или попросту игнорировала, что было в ее духе. «Вызывали, леди Картер?» Входная дверь скрипнула, и на пороге появилась моя служанка Хельга. Она выглядела радостной, на ее губах сияла улыбка. «Да, проходи, пожалуйста». Я вновь осмотрела свою комнату. Хоть я ее и не вызывала, но помощь мне понадобится. «Надеюсь, свидание прошло хорошо, леди Картер? Или что-то случилось?» Служанка приблизилась ко мне, и на ее лице появилось искреннее удивление. «Точно, она ведь помогла собраться на свидание, а теперь с любопытством следила за мной, пытаясь разгадать, как все прошло. Нет, все в порядке. Я только вернулась». Я ответила, стараясь не показывать, что взволнована. «Хельга, скажи, пожалуйста, ты трогала мои вещи на столе сегодня вечером, пока меня не было?» «Нет, леди Картер, я ничего не трогала». Она ответила, качнув головой, а затем на ее лице отразился испуг. «У вас что-то пропало? Я ничего не брала. Я служу во дворце не так долго, но у меня репутация. Я верю, что ты ничего не воровала. Я прервала оправдательную речь девушки. Но, может, переложила с места на место? Ей я и правда верила. Зачем служанке брать непонятную тетрадь, когда кругом полно драгоценностей? К тому же девушка не была магом, а значит, и прикоснуться к зачарованной тетради вряд ли смогла бы без последствий. «Нет, я ничего не перекладывала на столе», — поспешно ответила Хельга. «Только платье убрала в шкаф. Но ведь комнаты невест обыскивали». «Это было еще до ужина. А кто-то еще заходил в мою комнату, пока я была на свидании?» Я пыталась сохранить спокойствие. Хельга задумалась на мгновение, потом ответила. «Да, леди, к вам заходили Алия и Диана. Я как раз развешивала платье и прибиралась в ванной комнате. Девушки сказали, что хотели позвать вас на чаепитие». Сердце ёкнуло. Зачем им нужно было заходить ко мне? Я же ясно дала понять, что буду отдыхать. «Спасибо, Хельга. Ты можешь идти», — сказала я, стараясь не выдать свою обеспокоенность. Когда дверь за служанкой закрылась, я села на кровать, чувствуя, как сердце колотится в груди. Кто-то из них украл тетрадь. Сомнений в этом практически не было. К тому же они обе заходили в комнату номер 5, как раз когда я нашла эту самую тетрадь. Значит, злоумышленница одна из них? И у меня даже было предположение, кто. Я шла в столовую на завтрак, чувствуя волнение. Сердце подскакивало в груди так же, как перед выпускными экзаменами в академии. Меня ожидала встреча с невестами, и одна из них на меня напала, вела двойную игру и вообще задумала переворот, если верить словам его высочества. Нужно быть осмотрительней, следить за реакцией девушек при моем появлении. Злоумышленница должна себя проявить. Взглядом, словом, жестом. Любая мелочь может стать уликой против нее. К тому же меня ждала не очень приятная беседа с Алией и Дианой. Нужно было осторожно выяснить у каждой, что именно они делали в моей спальне. От всего происходящего голова шла кругом. И Фредерика испарилась, когда была так нужна. А учитывая, что ночь была полубессонной, я могла упустить важные детали. Детали, которые мне необходимо донести до его высочества. Сейчас, утром, все произошедшее в его гостиной казалось каким-то сном. Он то подозревал меня во всех грехах, то смотрел так, что кровь вскипала в жилах, целовал. Но что на самом деле было у него на уме? О чем он думал? Что в действительности чувствовал? Живя с такой постоянной болью, в круговороте придворных интриг, он будто прятался за суровой маской все это время. Но разгадаю ли я его тайны, и не будет ли это для меня смертельной опасностью? Стоило только перешагнуть порог столовой, все разговоры тут же затихли. Я физически почувствовала на себе взгляды других девушек. Их интерес и зависть были ощутимы даже на расстоянии. Салина, стоявшая ближе всех, поджала губы. Джина и Валерий, смерив меня нечитаемыми взглядами, начали шептаться. Стараясь не замечать этой реакции, я улыбнулась Диане и Алии и направилась к своему месту. «Только не говорите, что у меня рога или хвост выросли», — проговорила, садясь за стол. «Что-то случилось?» Диана продолжала намазывать тост сливочным маслом, а Алия бросила на меня озорной взгляд. «Остальные невесты знают, что ты ходила на свидание с принцем», сказала она, едва сдерживая улыбку. «Ну, конечно, такое невозможно оставить в тайне». «Что? Откуда?» Я подхватила ложку и позволила служанке поставить передо мной тарелку с кашей. «От леди Фрэнсин, разумеется. А ты думала сохранить такое в секрете? Даже от нас?» Диана нахмурилась и бросила в мою сторону нечитаемый взгляд. «Я думала, что мы подруги, и у нас нет тайн друг от друга», сказала она, чуть поджав губы. Итак, Диана обиделась, Алия радуется. И одна из них просто играет роль в этом представлении. «Я не хотела ничего скрывать», начала я, стараясь говорить спокойно. «Принц пригласил меня неожиданно. Я как раз собиралась ко сну. Это же часть отбора. Он и вас пригласит перед балом». «А по-моему, ты что-то не договариваешь. Секреты вокруг видит лишь тот, у кого есть что скрывать», я ответила, наблюдая за реакцией девушек. «Но я расскажу вам, как все прошло». Алия наклонилась ближе. «Расскажи все детали», — попросила она, явно желая узнать каждую мелочь. «Что вы делали? Что он говорил? И он целовал тебя? Тебя долго не было. К чему нам готовиться?» «Она пытается выведать подробности для того, чтобы я рассказала о нападении? Или это просто обычное любопытство?» Из руки Дианы выпал тост маслом вниз, как раз на ее хорошенькое платье. Я подхватила салфетку и передала девушке, следя за ее нервными движениями. «Обещаю, расскажу все на приеме у модистки», сказала я, решив использовать эту возможность, чтобы немного отложить разговор. «Приглашаю вас обеих пойти со мной после завтрака». Диана кивнула, хотя выражение ее лица оставалось напряженным, потому что ее план по избавлению от меня не сработал, или она и правда обиделась на то, что я не была вчера до конца честной. Алия хлопнула в ладоши. «Прекрасно! Не могу дождаться, чтобы услышать все подробности!» — воскликнула она. Ее глаза блестели от любопытства. «А еще Хезер должна скоро появиться. Все вместе пойдем». Я улыбнулась, но внутри нарастало беспокойство. Нужно быть крайне осторожной и найти достаточно весомые доводы для его высочества, чтобы помочь раскрыть злоумышленницу. А пока у меня есть лишь косые взгляды, глупые улыбки и подозрения. После завтрака в довольно напряженной обстановке, как я и планировала, мы отправились к мастерской модистки. Алия расспрашивала Диану о платье, которое она подобрала, о цвете и о шитье. Боялась, что ее платье может быть похожим. Диана вроде бы забыла о своей обиде, сообщила, что хочет добавить в свой наряд украшения из живых цветов. Когда мы подошли к дверям мастерской, нас встретила приветливая девушка в форменном платье с фартуком. Она проводила нас в уже знакомую комнату. Сегодня здесь было пустынно. Я почувствовала, как напряжение внутри начало нарастать и вновь направилась к отрезам из атласа. «Я, пожалуй, выберу вот эту бирюзовую ткань», — я заговорила, разглаживая складки на атласе. «Мой любимый цвет». «По-моему, Салина подобрала что-то похожее. Я видела вчера», — сообщила Диана. «Она была со Стефани, когда модистка со мной закончила. Самое время обсудить то, о чем мы еще не говорили. Как думаете, Стеф действительно сделала это с Хезер?» Я внимательно наблюдала за реакцией девушек на мои слова. Обе смотрели в мою сторону с удивлением, даже с замешательством. «А ты все еще сомневаешься? У нее же нашли Ливангу», — напомнила Алия, чуть нахмурившись. «Конечно, это она. Это же отбор. Кто-то мог, например, подбросить ей этот порошок». Я пожала плечами, чтобы отвести подозрения. «Подозрение? Подбросить? Ты что теперь, детектив?» «Всего лишь рассуждаю», — я нахмурилась. «С каких пор ты защищаешь, Стеф?» — возмутилась Диана. «Она же тебя всегда с грязью пыталась смешать». «Неужели вам не хочется знать, как было на самом деле? На мой взгляд, Стеф скорее бы наслала проклятие вечного чиха. Не нужно пытаться разобраться в том, в чем не смыслишь. Для таких дел есть стражи, судьи и вообще. Мы, наконец, остались одни. Расскажи нам все». Алии явно не терпелось услышать детали моей встречи с принцем. «Как прошло свидание?» Я почувствовала, как щеки начинают предательски краснеть. Воспоминания о вчерашнем вечере во всех красках всплыли в памяти. Мы ужинали в его личной гостиной. Я тряхнула головой, пытаясь отвлечься и придумать правдоподобную ложь. Принц рассказывал мне истории о своих путешествиях. Он был в таких далеких местах, о которых я даже не слышала. А я говорила о своей семье и увлечениях. Я улыбнулась, стараясь выглядеть расслабленной, хотя внутри все кипело от волнения. Диана казалась напряженной, а Алия восторженно внимала каждому моему слову. Одна из них напала на меня в коридоре, одна из них украла дневник, одна из них готовит заговор. Никак не пойму, как с ним себя вести. Мне кажется, что я не смогу и двух слов связать, — пожаловалась Диана. Опять эта неуверенность в голосе. Она перед каждым испытанием так себя вела. Нужно просто быть собой, я думаю. Никаких тайн, никаких секретов, — я проговорила с улыбкой. А кроме разговоров, то, о чем рассказывала Стеф. Алия наклонилась ближе, ее глаза блестели от нетерпения. «Он поцеловал тебя?» Вновь ощутила, как кровь приливает к щекам. Можно подумать, я была юной первокурсницей после первого свидания, которую подружки расспрашивали о подробностях. «Да что со мной такое?» «Опять ты про поцелуи. А ты думаешь, что принц будет всех невест целовать?» Я ответила вопросом на вопрос. Как раз в этот момент помощница модистки вышла из-за двери и с улыбкой пригласила Диану. «Леди Диана, пожалуйста, проходите. Мы продолжим работать с вами». Диана, бросив в мою сторону внимательный взгляд, нехотя поднялась и направилась к модистке, оставив меня наедине с Алией. Что ж, настал тот самый идеальный момент для того, чтобы попытаться выяснить, кто же забрал дневник из моей комнаты. Алия проводила взглядом Диану и вздохнула. «По-моему, свидание с его высочеством и есть самое сложное испытание». «Сложнее встречи со своим подсознанием?» Я удивилась. «Конечно, мне ведь он и вправду очень нравится. А на свидание я очень боюсь, что сделаю что-то не так. Ведь я, ну...» Девушка замялась, ее щеки залил румянец, и она отвела взгляд. «Что такое? Я могу помочь?» «Нет, просто я выросла в очень консервативной семье и никогда прежде еще не целовалась», — выдохнула она полушепотом. «А если все пройдет ужасно, если я плоха в этом?» Так вот, почему ее так волновала тема поцелуя. Она просто робела перед одной мыслью об этом. В таких делах не нужен опыт. Главное — доверять своему сердцу. Я положила руку на плечо Алии. «Все пройдет естественно, когда придет время. К тому же это знак того, что ты чиста и совершенно невинна. Таким может похвастаться далеко не каждая девушка в наши дни. Принимай это как достоинство, преимущество перед другими участницами». Алия посмотрела на меня с благодарностью. «Знаешь, я не подумала об этом», — сказала она, расслабляясь. «Я хочу подарить первый поцелуй тому, кого люблю». Мой первый поцелуй был в академии. Мне казалось, что мы были влюблены. Вот только потом оказалось, что мой суженый был влюблен в половину девиц нашего курса. С того дня я растеряла весь романтический настрой, а мой возлюбленный был награжден двухнедельной икотой, отпугивающей всех девиц. «Думаю, его высочество это оценит», — я улыбнулась. «А вы как провели вчерашний вечер? Я еще не была в зимнем саду. Там и правда есть павлины?» «Мы не были в зимнем саду. Леди Фрэнсин вызвала Диану и...» Алия опять запнулась на полуслове, а я напряглась. Ведь выходило, что Алия не была вместе с Дианой во время того, как на меня напали. «Что-то случилось?» «Диана не хотела тебе говорить», — Алия заговорила извиняющимся тоном. «Но ты же все равно узнаешь. Просто ей тоже пришло приглашение на свидание от его высочества. Конечно, неудивительно, ведь она фаворитка. Мы и направлялись к тебе как раз, чтобы рассказать о свидании. А потом я читала книгу про историю отборов. Ой, я же совсем забыла. Я же взяла у тебя со стола книгу. Прости, пожалуйста». Внутри все встрепенулось. Даже сердце замерло. «Какую книгу?» «Так ведь историю королевского отбора невест», — пояснила Алия. «Извини, я должна была спросить разрешения, но как увидела, подумала, что книга мне поможет разобраться со свиданием и с тем, как себя вести лучше». Я вздохнула, стараясь сохранить спокойствие. Если Алия могла взять что-то с моего стола, то и Диана могла сделать то же самое. «Книга записана на мое имя. Верни, когда читаешь, хорошо?» «Конечно! Прости, я правда хотела тебе еще утром сказать». Дверь опять распахнулась, и из-за нее вышла другая девушка в таком же форменном платье с фартуком. «Леди Картер», — она заговорила мелодичным голоском, «мне необходимо снять мерки для платья. Пройдемте в мастерскую». «Увидимся за обедом», — я кивнула Алии и отправилась за помощницей модистки. А мои мысли тем временем были далеки от подбора платья, мерок и предстоящего бала. Они лихорадочно путались, переплетаясь в попытке выстроиться в логическую цепочку.